Ослепительная вспышка рыжего огня блеснула за окном прямого наблюдения. Звездолет вздрогнул. Ген Атл мгновенно исчез в лифте, а Гриф Рифт и Див Симбл бросились к дублерам пилотского пульта. Еще вспышка, еще одно легкое содрогание корпуса темного пламени. Включенные звукоприемники донесли чудовищный грохот, заглушивший однообразный вопль рассекаемой атмосферы. Люди побежали на места аварийного расписания и замерли у приборов, еще не отдавая себе отчета в случившемся. Звездолет продолжал мчаться сквозь тьму на ночной стороне планеты. До терминатора осталось не больше получаса. Зазвенели серебряные колокольчики сигнала «Опасности нет». Рифт и Симбл спустились из пилотской кабины, а Ген Атл из поста броневой защиты. «Что это было? Нападение?» — встретила их Фай Родис. «Очевидно», — угрюмо кивнул Гриф Рифт. «Вероятно, стреляли ракетами. Предвидя такую возможность, мы с Ген Аталом держали включенным внешнее отражательное поле, хотя оно вызывает ужасный шум в атмосфере. Звездолет не получил ни малейшего повреждения. Как будем отвечать? Никак», — твердо сказала Файродис. «Сделаем вид, что мы ничего не заметили. Они знают по вспышкам, что попали оба раза, и убедятся в полной несокрушимости нашего корабля. Убеждена, что других попыток не будет». «Пожалуй, верно», — согласился Гриф Рифт. «Но поле мы оставим. Пусть лучше воет, чем рисковать всем от трусливого вероломства». «Теперь я еще больше стою за скафандры», — сказала Эвиза. «И со шлемами НП», — отозвался Рифт. «Шлемов не нужно», — возразила Файродис. «Тогда не будет контакта с жителями планеты, и наша миссия принесет ничтожную пользу. Этот риск придется принять». «Вряд ли шлемы послужат надежной защитой», — пожала великолепными плечами Виза Танет.